Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956 годы. Опыт художественного исследования. Том 2. Москва. Советский писатель. Новый мир. 1989 год. Содержание. Часть 3. Истребительно-трудовые. Глава 1. Персты Авроры. Глава 2. Архипелаг возникает из моря. Глава 3. Архипелаг дает метастазы. Глава 4. Архипелаг каменеет. Глава 5. На чем стоит архипелаг? Глава 6. Фашистов привезли. Глава 7. Туземный быт. Глава 8. Женщина в лагере. Глава 9. Придурки. Глава 10. Вместо политических. Глава 11. Благонамеренные. Глава 12. Стук-стук-стук. Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую. Глава 14. Менять судьбу. Глава 15. Шизо-буры-зуры. Глава 16. Социально близкие. Глава 17. Малолетки. Глава 18. Музы в ГУЛАГе. Глава 19. Зэки как нация. Глава 20. Псовая служба. Глава 21. Прилагерный мир. Глава 22. Мы строим. Часть 4. Душа и колючая проволока. Глава 1. Восхождение. Глава 2. Или растление. Глава 3. Замордованная воля. Глава 4. Несколько судеб. Часть 3. Истребительно-трудовые. Только йети могут нас понимать, кто кушал разом с нами с одной чашки. Из письма Гуцулки, бывшей зечки. То, что должно найти место в этой части, неоглядно. Чтобы дикий этот смысл простичь и охватить, надо много жизней проволочить в лагерях, в тех самых, где и один срок нельзя дотянуть без льготы, ибо изобретены лагеря на истребление. Оттого все, кто глубже черпанул, полнее изведал, те в могиле уже не расскажут. Главного об этих лагерях уже никто никогда не расскажет. И непосилен для одинокого пера весь объем этой истории и этой истины. Получилась у меня только щель смотровая на архипелаг, не обзор с башни. Но, к счастью, еще несколько выплыло и выплывет книг. Может быть, в колымских рассказах Шаламова читатель вернее ощутит безжалостность духа архипелага и грань человеческого отчаяния. До вкуса моря можно отведать и от одного хлебка. Глава 1. Персты Авроры. Розовоперстая Эос, так часто упоминаемая у Гомера, а у римлян, названная Авророй, обласкала своими перстами и первое раннее утро архипелага. Когда наши соотечественники услышали по BBC, что Михайлов обнаружил, будто концентрационные лагеря существовали в нашей стране уже в 1921 году, то многие из нас, да и на Западе, были поражены. Неужели так рано? Неужели уже в 1921? Конечно же, нет. Конечно, Михайлов ошибся. В 1921 они уже были на полном ходу, концентрационные. Они даже оканчивались уже. Гораздо вернее будет сказать, что архипелаг родился под выстрелы Авроры. А как же могло быть иначе? Рассудим. Разве Маркс и Ленин не учили, что старую буржуазную машину принуждения надо сломать, а взамен нее тотчас же создать новую? А в машину принуждения входит армия. Мы же не удивляемся, что в начале 1918-го создана Красная армия. Полиция. Еще раньше армии обновлена и милиция. Суд. С 24 ноября 1917-го. И тюрьма. Почему бы, устанавливая диктатуру пролетариата, должны были умедлить с новым видом тюрьмы? То есть вообще медлить с тюрьмой, старой или новой, было никак нельзя. Уже в первые месяцы после Октябрьской революции Ленин требовал самых решительных драконовских мер поднятия дисциплины. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 36, страница 217. А возможно ли драконовские меры без тюрьмы? Что нового способно здесь внести пролетарское государство? Ильич нащупывал новые пути. В декабре 1917-го он предположительно выдвигает набор наказаний такой: конфискацию всего имущества, заключение в тюрьму, отправку на фронт и принудительные работы всем ослушникам настоящего закона. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 35, страница 176. Стало быть, мы можем отметить, что ведущая идея архипелага принудительной работы была выдвинута в первый же послеоктябрьский месяц. Да, над будущей карательной системой не мог не задумываться Владимир Ильич, еще мирно сидя с другом Зиновьевым среди пахучих разливских сенокосов под жужжание шмелей. Еще тогда он подсчитал и успокоил нас, что подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов — дело настолько сравнительно легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, обойдется человечеству гораздо дешевле, чем предыдущее подавление большинства меньшинством. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 33, страница 90. И во сколько же обошлось нам это сравнительно легкое внутреннее подавление от начала Октябрьской революции? По подсчетам эмигрировавшего профессора статистики Курганова, от 1917 до 1959 года без военных потерь, только от террористического уничтожения, подавлений, голода, повышенной смертности в лагерях и включая дефицит от пониженной рождаемости, оно обошлось нам в 66,7 миллиона человек. Без этого дефицита 55 миллионов. 66 миллионов 55. Свой или чужой, кто не онемеет. Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Как только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить. Уже сейчас появилось несколько исследований с использованием утаенной и раздерганной советской статистики, но страшные тьмы погубленных наплывают те же. Тут бы интересны еще такие цифры. Каковы штаты были в центральном аппарате страшного третьего отделения, протянутого ременную полосой через всю великую русскую литературу? При создании 16 человек, в расцвете деятельности 45. Для захолустнейшего губчака просто смешная цифра. Или как много политзаключенных застала в царской тюрьме народов февральская революция. Надо помнить, что в политзаключенные в прежней России зачислялись также экспроприаторы, налетчики, политические убийцы. Где-то все эти цифры есть. Вероятно, в одних крестах таких заключенных было более полусотни. Да в Шлиссельбурге 63 человека. Да несколько сотен вернулись из сибирской ссылки и каторги. Из Александровского централа было освобождено около 200. Да еще ведь и в каждой губернской тюрьме сколько их томилось. А интересно, сколько? Вот цифра для Тамбова, взятая из тамошних горячих газет. Февральская революция, распахнувшая дверь тамбовской тюрьмы, нашла там политзаключенных 7 человек. В Иркутской гораздо больше — 20. Излишне напоминать, что от февраля до июля 1917 за политику не сажали, а после июля сидели тоже единицы и крайне привольно. Однако вот беда. Первое советское правительство было коалиционным. Часть наркоматов пришлось-таки отдать левым эсерам. И в том числе, по несчастью, попал в их руки наркомат юстиции. Руководствуясь гнилыми мелкобуржуазными представлениями о свободе, этот НКЮ привел наказательную систему едва ли не к развалу. Приговоры оказались слишком мягкими и почти не использовали передовой принцип принуд работ. В феврале 1918-го председатель СНК товарищ Ленин потребовал увеличить число мест заключения и усилить уголовные репрессии. Ленин, собрание сочинений, 5-е издание, том 54, страница 391. А в мае, уже переходя к конкретному руководству, он указал, Ленин, собрание сочинений, 5-е издание, том 50, страница 70, что за взятку надо давать не ниже 10 лет тюрьмы и сверх того 10 лет принудительных работ, то есть всего 20. Такая шкала могла первое время казаться пессимистической. Неужели через 20 лет еще понадобится принуд работы? Но мы знаем, что принуд работы оказались очень жизненной мерой, и даже через 50 лет они весьма популярны. Тюремный персонал еще много месяцев после октября оставался всюду царский, только назначили комиссаров тюрем. Обнаглевшие тюремщики создали свой профсоюз, союз тюремных служащих, и установили в тюремной администрации выборное начало. Не отставали и заключенные. У них тоже было внутреннее самоуправление. Циркуляр НКЮ от 24.04.18 заключенных, где только возможно, привлекать к самоконтролю и самонаблюдению. Такая арестантская вольница, анархическая распущенность, естественно, не соответствовала задачам диктатуры передового класса и плохо способствовала очистке земли русской от вредных насекомых. Да чего уж, если не были закрыты тюремные церкви. И наши советские арестанты по воскресеньям охотно туда ходили, хоть бы и для разминки. Конечно, и царские тюремщики не вовсе были потеряны для пролетариата. Как-никак, это была специальность, для ближайших целей революции важная. А поэтому предстояло отбирать тех лиц из тюремной администрации, которые не совсем заскорузли и отупели в нравах царской тюрьмы. А что значит «не совсем»? А как это узнаешь? Забыли «Боже, царя храни»? И могут быть использованы для работы по новым заданиям. Сборник «Советская юстиция», Москва, 1919 год, страница 20. Например, четко отвечают «так точно», «никак нет» или быстро поворачивают ключ в замке. Конечно, и сами тюремные здания, камеры, решетки и замки, хотя по виду и оставались прежними, но это только для поверхностного глаза. На самом же деле они получили новое классовое содержание, высокий революционный смысл. И все же навык судов до середины 1918 года по инерции приговаривать все к тюрьме да к тюрьме замедлял слом старой государственной машины в ее тюремной части. В середине 1918, а именно 6 июля, произошло событие, значение которого не всеми понимается. Событие, поверхностно известное, как подавление мятежа левых эсеров. А между тем это был переворот, вряд ли уступающий 25 октября. 25 октября была провозглашена власть Советов депутатов, оттого и названная советской властью. Но первые месяцы эта новая власть еще сильно замутнялась представительством в ней также и других партий, кроме большевиков. Хотя коалиционное правительство создано было только из большевиков и левых эсеров, однако в составе всероссийских съездов 2, 3, 4 и избранных на них в ЦИКов еще попадались и представители других социалистических партий, эсеров, социал-демократов, анархистов, народных социалистов.